Достопримечательности центральной части России и Поволжья. Столица России – город Москва. Центральная часть России – самый густонаселенный район страны. Является колыбелью русской государственности. Кострома, Суздаль, Ярославль, Ростов-Великий, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Коломна, Иваново, Углич, Владимир – города с уникальными архитектурными памятниками и историческим наследием. Здесь берет свое начало река Волга в Тверской области, самая большая и полноводная река Европы. Длина ее составляет 3530 километров. В Волге водится более 70 различных видов рыб. 60% приточных вод Волги – талые воды, грунтовые воды – 30%, атмосферные осадки – привносит 10% воды. Ака – один из главных притоков Волги. Район богат плодородными почвами. За 100 лет образуется плодородный слой почвы высотой от 0,5 до 2 сантиметров. Итак, ребята, это последнее задание. Читаю. «Тебе, царица, преклоняюсь я отдельно. Твои леса, твои дары накормят сильных духом. Мороз случайных здесь не держит, и режут реки Вены пол земли, встает стена столбов. Здесь древний зверь под льдами почивает, величественны горы, здесь озеро, что глубже нет и чище. Несите же отсюда каплю из него. Кажется, я знаю, что это за царица. Методом исключения догадался», — Оля захихикала. «И не только, смотрите. Леса, морозы, дары, собранные с этих лесов, это тайга». «Правильно. Реки Вены режут полземли. Енисей, Лена, Обь, Иртыш, Ангара. Сибирские реки. Они ведь и вправду как будто на всю карту России растянулись. Енисей так вообще считается самой полноводной рекой в стране». «Стена столбов? Это линии электропередачи, что ли?» «Нет. Это наши знаменитые красноярские и ленские столбы. Скальное образование. Безумно красиво. Кто в гости приедет, того свожу обязательно. От моего Красноярска рукой подать до столбов», — сказал Максим. «Макс, встречай! Сейчас с этой вирусной программкой разберемся. Учителя годовые оценки в журнал выставят, и я к тебе». «Ура, Саня, давай-давай, жду». «Мальчики, давайте стих до конца разгадаем, а потом уже пойдете чемоданы собирать», — приструнила парней Аня. «Анютка, когда ворчит, такая милая, эх!» Сашка пристально уставился в экран, что снова смутило и порадовало Аню. «Дальше все понятно. Величественны горы — это прекрасный Алтай. Моя мечта. Здесь древний зверь под льдами почивает», — продолжил гадать Пашка. «Что значит почивать? Это устаревший синоним слова «уснуть» или «умереть». Так, значит, какой-то древний зверь здесь спит под льдами. Страшилка какая-то. Вдруг проснется?» «Не проснется, Оль, это мамонт. Их останки до сих пор находят в арктической зоне. Там формируются прекрасные условия для сохранения не только костей, но даже и мягких тканей этого древнего животного. Этакий природный холодильник. Вот недавно в Якутии снова нашли мамонтенка. При жизни ему был 1 годик. А пролежал во льдах он 50 тысяч лет. Теперь ученые его изучают». «Затем в тексте сказано про глубокое чистое озеро. Байкал! Отлично, вот из него нам Макс и привезет заветную каплю». «Привезу. Не сомневайтесь». «Ребята, у меня снова срочное заявление». «Саня, ты опять хочешь сказать, что мы все классные?» Ребята посмеялись. «И это без сомнения очень классные. А еще скажу, что мы с вами разгадали все 7 заданий. Ликуйте! Ой, а ведь и вправду все разгадали». «Что делать дальше? Все задания решили. Будет ли нас по вечерам теперь соединять программа? Не нагоняй тоску, Антох. Сейчас что-нибудь придумаем. Давно пора обменяться номерами телефонов. Вот только все телефоны и социальные сети заблокированы программой, которая нас сейчас соединяет. Тревожно как-то. Как нам сохранить связь? Эй, народ, я не хочу вас терять. Что делать-то?» — заволновалась Катя. «Так, нужна подсказка. Кто у нас тут самый смекалистый? Анечка на сцену!» — съязвил Сашка. Аня не скорчила гримасу, как обычно. Она послала Сашке воздушный поцелуй, и весь чат задался громким, одобрительным гулом. Сашка смутился, покраснел, но быстро ответил тем же. Программа оборвала связь. Сашка был счастлив. Он лег спать, но еще долго лежал с открытыми глазами и, как дурак, это он сам про себя так думал, улыбался.